Глава 12. Я не знала, как начать разговор. Между нами все было зыбко и неясно. Да, меня тянуло к этому парню, но я всеми силами старалась остановить тот стремительный ураган, что бушевал в моем сердце. Мне казалось, что я поступаю неправильно. Подставляю Кира. Понимала, что отец не обрадуется, когда узнает о нашей с Киром связи. Но сердце начинало глухо колотиться о ребра, стоило Грому оказаться в опасной близости от меня. Нужно что-то решить. Обязательно нужно. «Послушай, Кирилл», — начала я, когда парень закончил наносить охлаждающий гель на мою пострадавшую ногу. «Нам нужно поговорить». «Слушаю. Говори», — отстраненно произнес Гром, убрал тюбик обратно в шкаф, вымыл руки в небольшой раковине у стены. Я замолчала, устремив взор на широкие мужские плечи, на мышцы, проступившие под майкой. Тонкая ткань натянулась, и я поняла, что никогда не изучала Кира вот так, пристально, открыто, с интересом. Для меня Гром всегда был мелким мальчишкой, другом. Но стоило дважды переспать с ним, как все кардинально изменилось. Я стала вдруг иначе реагировать на него. Во мне проснулась женственность, которая раньше, если и не спала мертвым сном, то частенько не подавала признаков жизни. Сейчас мое тело вдруг начало остро реагировать на присутствие парня рядом. Более того, меня заводило каждое его движение, голос, смех и даже аромат лосьона после бритья. Я была не права. С усилием пробормотала я. Признаться, мне было сложно произнести простые слова. И по моему наспех подготовленному плану Кир должен был принять мои извинения, улыбнуться, возможно, обнять и поцеловать. Поцеловать — обязательное условие. Я успела соскучиться по его жадному рту и обжигающему дыханию. Но ничего этого не произошло. Кир даже не обернулся. Продолжил вытирать руки бумажными салфетками, стоя спиной ко мне. «Я обидела тебя. Прости, пожалуйста». Пробормотала я еще тише. И закрыла лицо ладонями. Стало вдруг неуютно и стыдно. Во-первых, я не привыкла просить прощения. Во-вторых, сами отношения с парнем были новыми для меня. В-третьих, это ведь Гром. Еще неделю назад он был близким другом, а сегодня моим первым мужчиной. А я его женщиной. И тоже первой. Это сбивало с толку настолько, что хотелось приложиться головой о стену. Пару раз, чтобы не думать о том, какие именно мотивы были у Кирилла для того, чтобы не быть похожим на моего брата, который переспал со всеми девушками в радиусе сотни километров от дома. А ведь Гром говорил, что ждал меня. В ту ночь я толком не понимала ничего. Слишком острыми и непривычными были ощущения и переживания. А сегодня вот вспомнились его слова. Очнулась от своих мыслей, когда уверенные прохладные пальцы коснулись моих ладоней. Пришлось отодвинуть их, чтобы взглянуть на Кирилла. Гром хмуро взирал на меня с высоты своего роста. Смотрел снисходительно, словно на ребенка. Он не отнял своих рук, так и держал мои пальцы, перебирая и поглаживая. Приятное тепло раздевалось по коже от каждого уверенного поглаживания. «Лесь, давай проясним раз и навсегда», — проговорил Кир, склонился надо мной, не позволяя отвернуться или встать с кушетки. «Я не стану прятаться от твоих родных, если нас увидят вместе. Не стану ничего отрицать или врать. И тебе не позволю, кстати». Но я дам тебе время все понять и принять. Мы вместе. Остальное по боку. То есть ты не обиделся? Неуверенно выдохнула я. Думать получалось плохо, потому что гром, казалось, заполнил собой всю комнату. «Обиделся», — усмехнулся Кир. «Но на тему разницы в возрасте мы еще поговорим. Позже». «Почему не сейчас?» — пролепетала я. А гром уже почти касался моего лица своими губами. Оставался какой-то сантиметр до опаляющего поцелуя. И я возненавидела это расстояние. «Потому что сейчас я не способен на конструктивные диалоги, лисенок», — пробормотал Кирилл. Повинуясь сиюминутному порыву, я сама провела ладонями по его шее. Зарылась в мягкие светлые волосы на затылке. Потянулась к твердым губам, уже приоткрытым для меня. Кирилл словно приглашал меня первой углубить поцелуй. Я же осмелела настолько, что прикоснулась языком к его нижней губе, а потом скользнула глубже. И сразу же крепкие руки стиснули меня, прижали к мускулистому торсу, подхватив точно пушинку. «Сегодня у нас свидание, лисенок», — удивил меня Кир, но я не была способна говорить. Сердце дикой птицей колотилось в груди. Пальцы вцепились в обжигающую кожу на плечах и спине Кира, а ноги каким-то неожиданным и непостижимым образом оказались на его талии. Даже довольно ощутимый ушиб и обильный слой геля не помешали мне вскарабкаться на грома. «Во сколько?» — приглушенно спросила я. Я прятала лицо от Кира на его же груди. Сама не понимала, отчего мне так неловко. «У меня сегодня полный рабочий день», — с сожалением выдохнул Кир в мою макушку. «Постараюсь к 9 освободиться. Место выбирай сама». «Хочу посмотреть, где ты живешь», — выпалила я, прежде чем подумала. «Плохая идея, Лесь», — хмыкнул Кирилл. Его ладони уже давно обосновались под моей футболкой. Обжигали нежностью, заставляли крепче сжимать колени на мужских бедрах. «Почему?» — вскинулась я. Не сумела приглушить ревность, с обидой продолжила. «Ты прячешь толпу красоток в своей спальне?» «Глупая!» — хохотнул Кирилл. Обхватил мой затылок, приподнял голову, заставил посмотреть в глаза. «Не сдержусь. Опять затащу тебя в кровать. А я хочу свидание». «Давай ключи, гром», — прищурилась я, полностью отключила мозги. «У меня сегодня минимум дел. Буду ждать тебя у тебя дома». «Ты сама напросилась, лисенок», — уже серьезнее предупредил Кирилл и перевел тему. «Как нога?» «Отлично, нога!» Отмахнулась я, но на всякий случай аккуратно наступила на поврежденную конечность. Боли не было, и я прикинула, что вполне способна передвигаться самостоятельно. «Тогда считаем твою тренировку завершенной», — повел плечом Кирилл. «Знаешь же, где тренерская раздевалка? Ключи в рюкзаке. Найдешь?» Я упрямо поджала губы, взглянула на Кирилла. Это была проверка. Я точно знала, где находилось нужное помещение. И Кир понимал, что мне придется встретиться не только с дядей Кешей, но и с кучей персонала, у которого возникнет вопрос, какого черта я копаюсь в вещах грома. Кирилл бросал мне вызов. В капельку насмешливом взгляде я видела именно его. И не собиралась трусить. «Браслет!» – потребовала я. Кирилл послушно стянул с запястья браслет, открывающий шкафчик с вещами. Отдал его мне. Кажется, Грому и самому было интересно, как я поступлю. В глубине насмешливого взгляда читалось одобрение. «Скоро вернусь», — предупредила я, с трудом отодвигаясь от надежных рук. «И не дай бог увижу рядом с тобой ту Грымзу». Я не стала дожидаться смеха Кирилла и без того выдала себя с головой. Ну и пусть. В конце концов, он первый Димке Титову чуть физиономию не подправил. Могу ведь и я капельку поревновать своего парня».